Примечание автора. Место действия первых частей этой книги не требует точного определения. Столицы латиноамериканской страны и провинциальные города, о которых говорится в дальнейшем, всего лишь прототипы, которым тоже не дается точного географического определения, потому что характеризующие их черты являются общими для многих стран. Тем не менее, удовлетворяя вполне возможное и законное любопытство, автор считает необходимым пояснить, что начиная с того места, которое в книге называется Пуэрто-Анунсисьон, описанные пейзажи очень близки к пейзажам районов, еще мало исследованных и едва ли сфотографированных. Описания реки в начале вполне могут относиться к любой из больших рек Южной Америки, но потом это очень точное описание верховий Ориноко. Шахта греков могла бы находиться где-нибудь неподалеку от впадения Вичады. Знак в виде трех вырезанных на коре букв «В», отмечающих вход в потайной канал, именно этот знак существует на самом деле у входа в канал Гуачараке, всего в 2 часах плавания вверх по течению от притока Вичады. Этот канал со сводами из растений приводит к поселению индейцев гуаибов и причалу, устроенному в потайной бухточке. Буря могла разразиться, например, на порогах мертвеца. Столица форм — это гора Аутана с ее очертаниями, напоминающими готический собор. Начиная с этого дня, на смену пейзажам верховья Ориноко и Аутаны приходят картины больших саванн, описание которых дается в 3-й и 4-й частях. Городом Святой Моники, покровительницы оленей, вполне мог быть город Святой Елены дель Уарирен в первые годы его основания, когда для того, чтобы попасть в рождающийся город, достаточно было в течение 7 дней подниматься вверх по течению одного весьма бурного потока в Бразилии. Многие поселения, зародившиеся подобно этому в самых различных районах американской сельвы, до сих пор еще не обозначены на карте. Недавно 2 известных французских исследователя открыли одно такое поселение, о котором до того никому не было известно. Поселение это удивительно соответствует облику Святой Моники, покровительницы оленей, и там живет человек, жизнь которого описана в истории Маркоса. Действие главы, в которой говорится о мессе конкистадоров, происходит в селении индейцев племени Пиароа. Оно существует на самом деле и расположено близ Аутаны. Индейцы, описанные в главе 23, это индейцы племени Шириана из Альто-Кауры. Один исследователь записал на пластинку, которая хранится в архивах венесуэльского фольклора, «Плач колдуна». Аделантадо, Монсальвах, Маркос, брат Педро — все это персонажи, которых может встретить любой путешественник на Великом театре сельвы. Они в полной мере соответствуют действительности, как соответствует действительности и то, что рассказывается здесь об Эльдорадо. Легенды, которые питаются часто случающимися открытиями месторождения золота или драгоценных камней. Что же касается Янноса, старателя грека, который путешествует с томом Одиссеи, единственным его имуществом, то достаточно сказать, что автор даже не изменил его имени. Нужно лишь добавить, что он восхищался не только Одиссеей, но и Анабасисом Ксенофонте. Олеха Карпентьер. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Апрель 1979 года. Звукорежиссер Марина Трегубова. Читал Георгий Попов.